Глава шестая. Вот он, тот самый мир, где существует только надменность, эгоцентризм и правила. Вздохнул я, смотря на эльфийский лес через окно экипажа. Крепись, время быстро пролетит. Брат разделял мои чувства. Мы никогда не сможем считать его домом. Демонской крови в нас гораздо больше. И все эти белоголовые зазнайки со своей ранимостью нам как кость поперек горла. В общем, отношения у нас со светлыми не складываются. Для демона главнее всего его истинная пара и владыка. Для эльфа – честь, род, титул и собственное мнение. У эльфов нет истинных половинок. Они чаще всего предпочитают бумажный брак, когда пара сходится для поддержания чистоты крови и объединения двух родов в один, более значимый. Слишком светло, слишком тихо. Здесь чересчур много безмятежности. Тут даже на праздниках все ведут себя, как скульптуры в музее. Красиво, дорого и неприступно. Скукотища. На пороге дома нас встречала прекрасная, голубоглазая эльфийка, наша мать Илнаэль. Она выглядела не хуже меня, ни одной маленькой морщинки. Длинные белоснежные волосы охвачены обручем. А лицо так схоже с моим, за исключением цвета глаз. Вместо приветствия она повела себя странно. Глаза ее расширились и уперлись взглядом в шею Эриона, на которой красовалась свежая собственническая метка оборотницы. Она затряслась, как осиновый лист, и сразу бросилась ко мне, осматривая со всех сторон. «Мама!» – поразилась я ее поведению. Она облегченно вздохнула и, наконец, поздоровалась с нами, как тут положено. «Дети мои, я рада увидеть вас дома!» И все в таком роде. Зайдя внутрь мини-дворца, я уныло поджала губы. Роскоши здесь много, но в то же время все белого цвета с легкими оттенками зеленого. Уже за столом в полдень она подняла волнующую тему. «Эриан, тебя можно поздравить с помолвкой?» – улыбнулась она. «Да, мою избранную зовут Эрика. Она еще не готова предстать к двору». «Эльфийскому», — добавила я мысленно. «А вот представить ее демонской общине брат готов хоть завтра». «Имя начинается на «э». Надо же, как интересно». «Ничего. Закончите академию, познакомимся. Как студенческая жизнь?» «Прекрасно», — хором ответили мы. Илнаэль сделала паузу, во время которой взгляд ее заметался от меня к Эриону назад. «Эалин, дочка, нам надо поговорить наедине». «Мам, отец еще не вернулся с подземелий?» Перебил ее порыв братец, сурово сведя брови к переносице. «Нет, и вернется не скоро. Все коридоры заполнены нечистью, прорывы устраняются медленно», вздохнула она. «Значит, разговор будете вести при мне». «Эриан», раздраженно окликнула его эльфийка, «мы сейчас не в подземельях, а в эльфийском государстве». «Плевал я на ваш этикет и традиции. В отсутствие отца, если я хочу присутствовать при важном разговоре, я имею на это право. Что-то мне подсказывает, что разговор Эалин ждет непростой». У меня было тоже предчувствие. И я очень не хотела остаться без поддержки. «Хорошо», — снова вздохнул родительница. «Эалин, я дала свое согласие на твою помолвку с Ленарионом из рода Сервеэль». «Что?» – воскликнули мы с братом, а я еще и вилку обронила. «Без разрешения отца?» – добавил Эриан. «А что мне оставалось делать?» – подскочила мать с места и принялась расхаживать по столовой. «В этот мир я принесла двух демонят, лишив свой дом наследников. Вы знаете, что чистокровный императорский род не позволит демонам наследовать земли эльфов. А так как Элеандора очень похожа на эльфийку, община дала согласие на ее брак с чистокровным эльфом. В противном случае нас лишают дома, земель и титула». Вот что я имела в виду, говоря, что эльфы себелюбивы. «Ленарион, единственный, кто согласился на брак с тобой», обратилась она ко мне. «Он поможет нам сохранить наш дом». «Это твой дом, мама, и мы не сохраним его, а объединим с родом Сервеэль», — возмутилась я. «Эалин, Мне тяжело было принять это решение без отца. Но кто знает, сколько он еще будет отсутствовать. А мы ограничены в сроках. Помолвка должна состояться на следующей неделе, или мы все окажемся на улице. В ее голосе стали проскакивать истеричные нотки. Хоть и тяжело ей это дается, думает она сейчас о себе. «Чем тебе дом отца не нравится?» – взбунтовался Эриан. «Я эльфийка. Я не могу жить в катакомбах без света. И наследие моих родителей для меня много значит. Я не могу от этого всего отказаться просто так». «Мам, ты же понимаешь, что еще ни один эльф не принял демоницу как равную себе. Это тебе с отцом повезло. А Шер примет тебя любую, потому что ты предназначен ему судьбой. Ты утопаешь в роскоши его любви, где бы ты ни была. А что ждет Эллен? Я даже представить боюсь». Не унимался брат. «Я думала, что я хоть что-то значу для своих детей», сказала она без каких-либо эмоций, замерев на месте. «Опять она начинает давить на нас. Папа, как же ты нам сейчас нужен? Ну, ты слишком высокопоставленное лицо в демонской общине, и в час опасности всегда должен быть рядом со своей владыкой». «Мам, выйди. Нам с Эйрен надо поговорить». «Что? При мне нельзя?» – изумилась она. «Не спорь со мной. Ты и так уже сделала нам большой подарок. Ей нужно прийти в себя». Илнуаэль гордо выпрямилась и грациозно покинула зал, даже не обернувшись на выходе. «Я давно уже задаюсь мыслью, что отец в ней нашел. Она неоднократно своей самостоятельностью создавала столько проблем, которые он молча за ней разгребает». Разошелся ругательство у брата. «Эриан, я соглашусь на помолвку». «Ты дура?» – в сердцах высказался он. «Но с условием. Свадьба состоится после окончания академии. Будем надеяться, что отец вернется к тому времени и поможет мне. Главное, чтобы с ним ничего не произошло», – с тоской произнесла я. «Ты понимаешь, что статус жениха даст эльфу некоторые привилегии над тобой?» «Плевать. У меня будет время найти выход, а у матери удовлетворится самолюбием и привычной роскошью». Эриан подошел ко мне со спины и обнял за плечи. «С самого рождения было ясно, что мы с тобой ничем не похожи на мать. А позже выяснилось, что и магию, и характер мы наследовали от отца. Он по-настоящему влюблен в Лунуэль. Его держит подле нее тот же зов, что и у меня, у Эрики. С некоторых пор. Любимых мы не видим недостатков или принимаем их как должное. Только вот мать никогда не любила отца. Я вообще сомневаюсь, что эльф умеет любить. Они везде ищут выгоду. А Шер обеспечил ее всем. Но ей всегда было мало. Мне интересно, когда мы появились на свет, она хоть немного обрадовалась? После сегодняшнего заявления я очень сильно в этом сомневаюсь. Оказывается, мы теперь виноваты в том, что она дом и титул теряет. А не надо было прыгать в постель к демону, да еще с таким сильным геном. Я прошу тебя, Эллен, не соглашайся на помолвку. Живи своей жизнью, найди своего мужчину, впейся клыками в его шею и почувствуй то, что так недавно испытал я, что он только твой. «А если моим избранником будет не демон и не оборотень?» Сознание мелькнуло запах дорогого одеколона, но лишь на мгновение. «А простой человек? Или, не дай бог, эльф? Я буду вечно трястись и сомневаться, верен ли он мне? Может, бумажный брак не так уж и плох? Я не люблю Ленуриона, и он не любит меня». «Вспомни мои слова о том, что чистокровный эльф никогда не примет демоницу как равную себе, даже полукровку. Ленурион никогда не отличался благосклонностью. Я помню в нем только высокомерного и жадного слюнтяя». Я тяжело вздохнула, потерла руками рожки, пытаясь собраться с силами. «Эрион, мне приятна твоя забота. Дороже тебя у меня никого нет, но Илнуэль, мать, какая бы она ни была, она нас выносила и подарила самому замечательному отцу в мире. Я думаю, если хотя бы чуть-чуть пойду у нее на поводу, тем самым покажу ей, как ценю ее за это. А дальше будем надеяться на то, что отец выживет в подземельях и найдет способ вытащить меня из этой задницы под названием брак. Сам понимаешь, В случае, если отец погибнет, и я откажусь, она уж точно останется без дома и быстро зачахнет с нами в подземельях. Эвелин, я повторюсь. Чмокнул меня брат в висок. Ты дурочка. Через 2 дня в гости пожаловало все семейство жениха. Как только в зал вошел Линурион, его глаза сразу выискали меня, а улыбка твердо обосновалась на тонких губах, и была она отнюдь не ласковой. «Дом Сервиэль приветствует Элеандору Скайвилл и предлагает ей брачный союз для объединения 2 древних родов в один». Родители Линуриона разошлись в 5-минутной речи, где упоминалось и честь, и будущие наследники, и даже верность. «Давайте сразу к делу. Какой гроб вы мне изготовите? Пожертвуете ли вы своей священной яблоней, что растет в вашем саду, ради меня?» Развлекала я себя подобными мыслями, пока длился весь этот фарс. После родителей слово взял златовласый 340-летний сынок. Высокий, стройный, симпатичный, как и все его собратья. Но, как сказал Эриан, высокомерный и жадный. Еще в нашем детстве он одаривал нас презрительным взглядом зеленых глаз. После того, как в мой адрес было высказано около 100 лестных эпитетов, жених решил сразу взять ситуацию в свои руки. «Могу ли я остаться с невестой наедине, чтобы пообщаться с глазу на глаз и познакомиться поближе? После помолвки, пожалуйста», — обломал его Эриан. «И, по-моему, вы достаточно хорошо знакомы для первого этапа церемонии». Эльф слегка склонил голову, одарив демона недовольным взглядом. Я весь день старалась смотреть в его сторону как можно реже и держала себя твердо с высоко поднятой головой. Помолвка прошла шикарно. Как я и говорила, красиво, дорого и неприступно. Почти. Уроки по трансмутации не прошли зря. В то время, пока наши жениху мамы щебетали о чем-то своем, в одной из стоящих перед ним тарелок, вдруг ожили лягушачьи лапки. Хоть они и были хорошо прожаренными, но скакали весьма бодро, пугая нежных эльфийских дев своей прыгучестью. Пару жирных капель на свое белоснежное платье и я тоже получила. Да и пусть, не жалко. Суматоха набирала обороты, а лапки незаметно обратились в пепел и развеялись вечерним ветерком по поляне, на которой, собственно, мы все и собрались. Трансмутация. Сидела я и тосковала в царившем вокруг меня бедламе. Именно на лекции по ней мы впервые увидели Виктора Сергеевича. На моих губах появилась легкая улыбка, когда в памяти предстала картина с первым омовением мастера. Все бы отдала, чтобы каникулы быстрее закончились, и мы могли воссоединиться с нашими школьными друзьями. «Время остановись, дай еще порадоваться школьной жизни», — произнесла я шепотом, направляясь в беседку, устало потирая виски. Ночь вошла в полную силу, но в лесу было довольно светло от яркого лунного света, проникающего на поляну. Не успела я присесть на скамейку, как в беседку вошел Линурион. Жених в белоснежном костюме стал ходить вокруг меня и разглядывать со всех сторон, как диковинный товар. После 3-го круга он приблизился к моему лицу и произнес. «А ты выросла и похорошела, но...» Он отвел с одной стороны прядку волос, выбившуюся из пышной прически, открывая обзоры моей рожки. «Терпеть их не могу». «Может, тогда прекратим этот пир на весь мир и разорвем помолвку?» Вздернула я бровь. «И оставим твою родительницу без дома и титула?» — ответил он вопросом на вопрос. «Зачем я тебе? Что-то мне не верится, что ты решил доблестно помочь нашей семье». «Ты? Для развлечения. Мне нужен именно титул, земли и близкое родство с императором». «Честный ответ», — хмыкнул я, скрестив руки на груди. «А зачем начинать наши отношения с ранья?» — откинул Линарион свои волосы назад и поправил ворот. «Давай договоримся сразу, чтобы твои 2-сантиметровые недоразумения не выводили меня из себя, ты к свадьбе от них избавишься». «И как, по-твоему, я это сделаю?» — вздернула я бровь в изумлении. «Как хочешь, иначе это сделаю я своими методами», — нахмурился он, нехорошо сверкнул зелеными глазами. «Извините, дорогой жених, но вам придется принять меня такой, какая я есть, в противном случае вы всегда можете отказаться от брачной церемонии, чего, к сожалению, я не могу». Эльф злорадно ухмыльнулся. «Не дождешься. Время у тебя есть. 5 лет. Как и было оговорено, я тебе даю». После этих слов он снова протянул руку ко мне, коснувшись пальцами подбородка. Я сразу же отвернулась от него. Не хватало еще быть облапанной в первый же день. Жених хмыкнул и сразу вышел, оставив меня наедине с моими мыслями. Индюк напыщенный. Брату об его капризе говорить ничего не буду. Сама разберусь. На пальце красовалось кольцо с бриллиантом, которое жутко сейчас меня раздражало. Я вышла из беседки и подошла к счастливой матери. Она сияла так, словно это ее сейчас замуж только что сосватали. «Ну, вижу, ты довольна», — произнесла я сухо. «Спасибо, доченька, это так важно для меня». «А моя судьба для тебя не важна с самого рождения», — она перевела на меня ошарашенный взгляд. «На месте отца я бы никогда тебе за эту самодеятельность не простила. И от себя говорю, что никогда не прощу за столь ценный подарок». Я развернулась и быстро покинула торжество, не слушая ее окрики и причитания. Только себе любящая эльфийка могла дать согласие на брак своей дочери с этим козлом, даже не спросив ее мнения. Даже если бы я отказалась, меня бы никто не услышал. Эльфийская община более половины своих детей выдают в брак не по любви. Так что все рассуждения с братом на тему «откажись» здесь были напрасными. «Папа, я жду тебя». У парадных дверей меня уже ждал Эрион с собранными вещами. Мы спешно покинули дом, направляясь в академию. «Ноги моей здесь больше не будет», — позволил я сорваться с лединки, как только оказалась во мраке кареты. Меня печалило не замужество, а не любовь матери.